После этого она развернулась и скрылась в толпе. На втором этаже арены у окна стоял высокий красивый мужчина в роскошной золотой мантии. «Мне нужно знать об этих юноше и девушке. Собери мне все, что сможешь найти. Как прикажете, ваше высочество». Слуга в серебристой броне поклонился и на огромной скорости исчез из поля зрения, словно он был призраком. В это время Майя, наблюдавшая за сражением, удовлетворенно кивнула. «Этот юноша очень силен. Если на фестивале защитников будет участвовать он, то есть большая вероятность того, что он попадет в первые 20 лучших мастеров молодого поколения». После она посмотрела на Селестию. «Госпожа, нам пора встретиться с моим наблюдателем». «Хорошо, идем». Турнир алхимиков не был полностью завершен. Остался этап для 17 лучших алхимиков, который произойдет завтра. А сегодня вечером для молодого поколения будет проведен банкет. Завтра финалом мероприятия станет аукцион. Он стартует после финального состязания алхимиков. Этот аукцион – самое дорогое мероприятие из всех, на нем будут выставлены такие товары, что лишь единицы смогут позволить себе те суммы денег, по которым будут продаваться товары. Глава 263. Банкет. Эрик, Лилия, Алиса и Мария покинули имперскую столицу через портал и прибыли к башне Черного Льда. Вия даже при всем желании отправиться с ними, осталась в столице. Она была самым выдающимся членом молодого поколения башни Черного Льда. Ее репутация была так высока, что волей-неволей она должна была стать официальным представителем молодого поколения Зала Теней. Банкет как раз то мероприятие, где она должна была присутствовать. В противном случае другие фракции сочтут отношение башни Черного Льда неуважительным по отношению к себе. Банкет должен был состояться в замке императора. Большой банкетный зал имел такую вместительность, что даже 2000 участников банкета не смогли занять всю площадь. Зал был разделен на 4 сектора со столиками. Между секторами была танцевальная площадка, где все желающие могли сойтись в чарующем танце. В центре была арена ведущего. Здесь попеременно появлялись певцы, музыканты, танцевальные коллективы. Красивые официанты и официантки разносили самые роскошные и дорогостоящие блюда. Постепенно зал наполнялся людьми. Столики занимались чаще всего людьми одной фракции, и редко когда за одним столиком собирались люди из нескольких фракций. Гости, приглашенные на банкет, имели выдающееся происхождение, безупречную репутацию, огромные богатства и невероятный талант. Зал теней занял 8 столов по 10 человек за каждым. Башня Черного Льда привела на банкет только алхимиков, а их представителем стала Вия. Сегодня она была роскошна. Она была необыкновенно красива, а черное платье, подобранное лучшими стилистами имперской столицы, идеально подчеркивало ее красоту. Россыпи блесток были похожи на тысячи звезд на ночном небе. Вия походила на небесную фею, надевшую на себя платье, сотканное из тьмы и звезд. Ее чарующий вид приковывал сотни взглядов мальчишек. Некоторые даже подходили познакомиться с ней или хотя бы обменяться парой любезностей. Вия вела себя сдержанно, как и подобает лидеру, но при этом она никого не игнорировала. Ей не было свойственно высокомерие, присущее детям из знатных семейств. За столиком Вии сидели еще 9 человек. Одним из этих людей был Марк. Он выступал на турнире как представитель башни Черного Льда. Его смущенный взгляд постоянно опускался и поднимался. Иногда он поглядывал в сторону своей миленькой соседки. Этой соседкой была Рейнсалер. На ее лице также был румянец. Вия была очень проницательна, и после сражения, в котором участвовал Эрик, она сразу же сделала предложение Рейн, и девушка согласилась. После сегодняшнего события она больше не хотела присоединяться к башне открытий. Вия была красноречива. Она не обещала золотые горы, как это делала башня открытий. Скорее, она просто пригласила девушку. Репутация Зала Теней была не очень привлекательна. Было известно, что, как и любая другая сильная фракция, она заботится только о многообещающей молодежи и игнорирует слабых. Но есть одно очень большое отличие от многих других фракций. Они, может, и игнорируют проблемы слабых, но в то же время они сурово наказывают любого, кто посмеет ослушаться правил и законов фракции. Другими словами, ни один человек внутри Зала Теней не посмеет обидеть тех, кто слабее себя. Поэтому люди, обделенные талантом, могут спокойно жить и работать внутри Зала Теней. Такое трепетное отношение к исполнению законов было очень привлекательно для Рейн, которая на себе ощутила то, как работает башня открытий. Не было секретом, что практически все алхимики стремились к богатству и славе, и достаточно часто они шли по головам своих товарищей, в отличие от сплоченного Зала Теней, который стремился к справедливости, а не богатству. Многие взгляды постоянно проскакивали по столику Ви, но не из-за ее присутствия. Слух о появлении очень сильного юноши быстро распространился по людям молодого поколения, а также достиг старейшин некоторых влиятельных фракций. Первым же приказом для молодого поколения стало наладить дружеские отношения с ним. В этот момент к столику приблизился человек. Ви, решив, что это еще один желающий с ней познакомиться, нахмурилась. Это уже начало надоедать ей. Но повернувшись, она увидела девушку в белом легком платье. Она выглядела скромно, но казалось, что ни одно роскошное платье не сможет передать ее красоту. В ее случае все было наоборот. Неважно, что она наденет, она все равно будет выглядеть мило. Девушка поправила свои золотистые волосы и, слегка поклонившись Вие, в знак уважения произнесла: «Госпожа Вие, можно ли нам немного побеседовать?» Вие сразу поняла причину. Она посмотрела на рядом сидевшего юношу и сказала: «Почему бы тебе не пригласить девушку с соседнего столика на танец? Она уже долгое время сверлит тебя своим взглядом. Боюсь, от такого она может ослепнуть». Юноша слегка покраснел, но не поднялся. Вие нахмурилась. «Хватит вести себя так привередливо. Она очень даже ничего. Кроме того, эта девочка из влиятельной семьи, поэтому в твоих действиях нет ничего постыдного. И еще одно, хватит вести себя как тряпка. Ты мужик или как?» Юноша нерешительно начал подниматься. «Если не пошевелишься, то я доложу отцу о том, как ты труслив. Он будет зол и накажет тебя за это. Выбирай, красивая девочка или наказание от моего отца». Юноша нервно сглотнул, натянуто улыбнулся и пошел в сторону столика, где сидела довольно симпатичная девушка. Она была не только красивой, но и вела себя достаточно манерно. По одним ее действиям можно было сразу сказать, что она из знатной семьи. Когда девушка увидела подошедшего юношу, то сразу улыбнулась и протянула свою ручку ему. Юноша взял девушку за руку и, подняв ее, повел к танцевальной зоне. Девушка и юноша присоединились к группе пар, танцевавших в завораживающем танце прекрасных принцев и ошеломительных принцесс. «Итак, о чем ты хотела поговорить?» Селестия заняла место юноши и с слегка застенчивым видом спросила. «Слышала, что юноша в черной маске был в моем родном городе. Говорят, что он приходил к семье Росс. У меня к нему пара вопросов. Как бы я могла задать их ему?» «Никак. Он находится под присмотром бессмертной, и она не позволит тебе встретиться с ним. Кроме фестиваля защитников. Он, скорее всего, будет там участвовать». «Ясно. Прежде чем я встречусь с ним там, могу ли я узнать, кто он?» «Нет, его личность засекречена. Многие из тех, кто сидит с нами за столом, никогда не видели его без маски. А тем более вы. Вам лучше не лезть в это дело». Селестия нисколько не разозлилась на отказ Ви. Она прекрасно понимала, что многие фракции будут держать своих лучших людей под пристальным присмотром, постоянно оберегая от возможных неприятностей, спровоцированных врагом. «Скажи, я уже однажды обращалась к вам, но мне отказали в помощи. Могу я попросить тебя о помощи? Я хочу найти одного человека. Он очень важен для меня. Прошу, я сделаю все, что ты попросишь. Не могу тебе помочь. У меня нет таких возможностей. Но ведь ты дочь главы академии». Вопросительный знак. «Я не обладаю нужным допуском. Но я думаю, тебе лучше сразиться с Эриком. Ты говоришь, что он был в семье Росс. Ты ведь ищешь человека из этой семьи?» «Да». «В таком случае ты должна узнать это от него самостоятельно, и на меня не рассчитывай. Я не могу повлиять на Эрика, он имеет статус выше моего». Селестия с немного разочарованным видом встала и поклонилась Вие. «Спасибо, я обязательно отвечу на твою доброту добротой. Еще раз спасибо». После этого она ушла к людям из долины штормовых ветров. «О-о-о, моя дорогая, где ты была?» Селестия нахмурилась и была разозлена. «Не смей обращаться ко мне так, я согласилась сопровождать тебя в течение нескольких дней, а не становиться твоей любовницей. Кстати говоря, я выполнила часть нашей сделки. Банкет в договор не входил, потому я пришла попрощаться». Жозигама Камариньо сделал виноватое лицо и извиняющимся тоном произнес: «Моя дорогая, я сделал что-то не так, давай, я лучше угощу тебя чем-нибудь вкусненьким, а потом мы прогуляемся под звездным небом. Говорят, в имперской столице оно самое прекрасное в эти дни». «Ты меня не слышал, Жози?» Не обращая внимания на гнев собеседницы, продолжил: уже получил разрешение, чтобы подняться на одну из самых высоких башен города. Южная Королевская башня позволяет охватить взглядом весь город, а вечером там будет самая романтичная обстановка. Нам предоставит роскошный столик и музыкальное сопровождение. Я предлагаю не тратить время на этом скучном мероприятии и сразу отправиться туда. Селестия развернулась и направилась в сторону выхода, но в этот момент ей не о пояс упала рука. «Ну не дуйся, я знаю, что тебе понравится. Идем». Селестия силой ударила по руке юноши, а в ее глазах заискрились молнии. «Отвали». Затем она отвернулась от юноши и быстро удалилась. Разговор между Селестией и Жази был тихим, но в зале были необычные смертные. Слух этих людей был очень хорош, поэтому, когда Жази обернулся, то увидел множество взглядов. Ему стало не по себе. Юноша скривился в унылой улыбке и произнес: «Прошу прощения, что отвлек вас. Сегодня утром моя невеста была очень обижена, что я не уделил ей достаточно внимания и потому все еще дуется». Люди усмехнулись, особенно мальчишки. «Конечно, мы понимаем, девушки всегда такие вспыльчивые. Странная девчонка, иметь такого выдающегося и учтивого мужчину и вести себя словно заноза в заднице. Она еще приползет к тебе на коленях, устрой ей взбучку. Пусть поймет, кто в доме главный. Зачем тебе такая? Отдай ее мне, я живо приручу эту девку». Селестия вышла наружу. Банкетный зал располагался в имперском замке, а точнее, во дворце торжеств. У императора было собственное здание для проведения таких мероприятий. Императорская семья должна находиться под серьезной защитой, поэтому весь дворец разбит на две части. Одна, внешняя, которая не имеет прямого доступа к внутреннему дворцу, и сам внутренний дворец, в котором живет император и его семья. Выйдя из дворца торжеств, Селестия встретилась с Майей. Женщина тихо поклонилась. «Госпожа, вам удалось встретиться с Эриком?» «Нет, он не был на банкете». «Тогда вы сможете с ним встретиться?» «Нет, я пока не знаю. Он кто-то важный и с ним не так просто встретиться. Я разговаривала с Веей, но получила категоричный отказ. Она не дала мне даже шанса, но оставила намек. Я должна встретиться с ним, но мне придется вызвать его на бой во время фестиваля защитников. Другого пути нет. Этот человек не просто так появлялся в гостях у семьи Росс. Он как-то связан с Эйдином. Я не знаю, что их связывает, но он моя единственная зацепка». Допив свой сок, Вея посмотрела на парочку, что смущенно сидела и не знала, что делать. «Хватит мяться, идите и потанцуйте». Рейн смущенно опустила взгляд, а Марк попытался возразить, но тут же встретился со строгим взглядом Ви. «Смеешь мне перечить? Хочешь, чтобы я разозлилась? Идите уже, или мне встать и силой вас вытащить?» «Не надо, я сам». Марк поднялся из-за стола. Когда Рейн хотела встать, Марк протянул ей руку и с улыбкой сказал: «Позвольте пригласить вас на танец». Рейн протянула ручку и смущенно произнесла: «Прошу, составьте мне компанию». Когда пара ушла в танцевальную зону, Вея тихо вздохнула и произнесла: «Хотя бы пригласил по-человечески. Как драться, так вы все герои, а как пригласить девчонку, которая вам нравится, на танец, так вы все сразу прячете голову в песок. Вас, парней, всегда надо пинать, чтобы вы что-то сделали». После этого она посмотрела на остальных соседей за своим столиком. Там были юноши и несколько девушек. Все они были учениками Зала Теней. Когда взгляд Ви опустился на остальных, мальчишки и девчонки сразу стыдливо опустили головы. «Вы плохо меня слышали?» Все вместе встали и бегом знакомиться. «Нечего мять стулья. Я вас не заставляю сразу жениться. Просто хотя бы пригласите красивых девушек на танец. Вы ведь, в конце концов, мастера великого Зала Теней, а ведете себя так, будто пришли из какой-то деревни. От того, что вы тут сидите, не выйдет ничего хорошего. Не надо ждать, что к вам кто-то подойдет и пригласит вас. Лучше сделайте ход первыми. Если вам откажут, считайте это хорошим опытом. Ошибки и провалы на нашем жизненном пути неизбежны. Вы должны научиться стойко сносить их». Глава 264. Тотем зверя. Когда Эрик и остальные прибыли к башне Черного Льда, ворота города были открыты. Пара охранников стояла на входе. Они ожидали Марию. Их вид был несколько обеспокоенным. Бессмертные сами по себе ужасные могущественные существования, которые ни в коем случае не должны быть спровоцированы. А Мария была еще страшнее. Репутация безжалостного убийцы, великая сила и ее жестокий характер во время пребывания в городе навели ужас на каждого охранника. Тем более они уже давно знали о том, что даже ее отец, глава города, не способен взять дочь под контроль. С каждым шагом Марии, Стражники делали полшага назад, в их глазах появлялся страх, который уже не мог сдерживаться простой силой воли. Эти стражники были младшими, которых послал капитан стражи, охранявший эти ворота. Он боялся личной встречи с Марией, но при этом знал, что она не контактный человек и не будет искать встречи с ним. Собравшись пересечь городские врата, она резко замедлилась. Причиной была остановка Эрика. Юноша остановился и сел, скрестив ноги. Стражники с выпученными глазами стояли рядом с Эриком. Они хотели поинтересоваться у него, не нужна ли ему помощь. Но в этот момент появилась Мария. Она махнула рукой, приказывая им отступить. Затем Мария взмахнула рукой, и мощный черный барьер охватил юношу. Мария была осторожна. Сперва она решила, что Эрик теряет контроль над силой, но нет. Эрик не проявлял признаков активности, наоборот, он был спокоен, а его энергетический фон проявлял стабильность. В своем внутреннем мире Эрик стоял напротив кокона бурой энергии. Кокон был размером с грузовик. Внутри просвечивал силуэт огромного дикого зверя. Внезапно на коконе стали появляться трещины. Они словно паутина охватили весь кокон, а затем он рассыпался, словно был сделан из стекла. Огромная тень стала подниматься из осколков и возвысилась над Эриком. Пара хищных глаз смотрела на юношу, но затем зверь приблизился к юноше и их глаза столкнулись. В минутном противостоянии взглядов, зверь преклонил голову и позволил юноше прикоснуться. Эрик провел рукой по голове монстра и показал удовлетворенную улыбку. «Ты стал сильнее, я чувствую ее». «Р-р-р-р-р». Зверь мягко прорычал. Восклицательный знак. «Ты хочешь драться? Подожди немного, всему свое время». Затем, после недовольного рыка зверя, юноша посмотрел на другую платформу, парящую над морем души. Там, освещенная священным белым сиянием, сидела белоснежная сова. Ее глаза были плотно закрыты, но аура монстра, исходящая от нее, были весьма могущественной. Эрик был счастлив. Оба его монстра достигли пика сферы боевых зверей и могли совершить прорыв в сферу свирепых зверей. И не только они. Глубоководный змей был очень силен, и по прикидкам Эрика нужна лишь пара месяцев, чтобы довести его до предела. Раньше он не сильно стремился повысить силу монстров, но с течением времени они перестали быть для него простыми инструментами. Эрику хотелось сделать их сильнее, и для этого ему нужно было заняться охотой. Чем больше ядер душ смогут поглотить его звери, тем быстрее они смогут прорваться в силе. Хотя он мог получить поддержку зала теней, Эрику не хотелось во всем зависеть от организации. Вдруг Эрик почувствовал, как в его голову вошла какая-то информация. Он был связан душой и кровью с монстрами и имел доступ к их силе, что позволяло ему легче понять, как ее развивать. Когда появилась информация, Эрик увидел это, то был озадачен. Перед ним был странный рисунок, вернее, это была печать в форме треугольника. На ее углах были странные знаки, которые Эрик не мог прочесть. Этот язык был ему не знаком, но значение самой печати проявилось в его сознании. Тотем. В центре печати было запечатлено изображение зверя. В случае Эрика появилось две печати одновременно, белая и коричневая. В одной была изображена птица, одно крыло которой было белым, а второе черным. Вторая печать изображала яростного зверя, чей вид так и внушал страх. Эти печати были тусклыми, и излучаемая ими энергия была так слаба, что едва ощущалась. Эрик некоторое время рассматривал печати, а потом спросил, что это значит. Белоснежная сова раскрыла крылья и, взмахнув ими, поднялась вверх. За пару взмахов она перелетела со своей платформы и приземлилась рядом с Эриком. Из ее тела вырвался поток холодного ветра. Он охватил юношу, и в этот же момент воздух собрал пучок энергии, который лучом света вошел в лоб юноши. Эрик был удивлен. Вот оно как. И сколько же энергии я должен собрать для активации печати? Эрик посмотрел на сову и, сделав пару шагов, приблизился. Его рука опустилась на мягкий мех птицы. Юноша распушил теплый пух птицы и улыбнулся ей. «Постараюсь. Постарайся. Только в этот раз это не от тебя зависит. Тотем может быть получен только монстром и никем иным». Мира появилась рядом с юношей. Она могла понять мысли существ, находящихся в этом мире вместе с ней, и это понимание было даже больше, чем у Эрика. «Что ты имеешь в виду?» Мира отрицательно покачала головой. «Не разбираюсь в таких вещах. Для этого я должна хотя бы скопировать знания специалиста в этой сфере. Но из других воспоминаний я получила пару нужных вещей. Только существа с максимальной близостью с природой способны объединиться с природными духами. Природные духи сформируют силу тотема. Больше мне сказать нечего. Спасибо». Мария ожидала, Когда Эрик закончит свои дела, в этот момент сквозь темный барьер она услышала вопрос, что такое тотем зверя. Мария немного растерялась, но потом, вспомнив о том, что Эрик заключил несколько контрактов с монстрами, ответила. Природные духи – это своего рода аномалии, точнее микроаномалии. Ты уже знаешь, что крупные фракции и города строятся на природных аномалиях. Они являются источниками энергии для всего города или базы фракций. Природные духи – это индивидуальные источники энергии. Разве духи – это не привидения? Как они могут быть источниками энергии? Как по мне, так это источники проблем. Призраки – это нежити, по-другому их не назовешь, но природные духи другие. Они являются сгустками энергии и имеют сознание, но собственного мышления у них нет. Они паразиты, созданные из энергии. Они выбирают носителя и сливаются с ним. Никто не знает, как они существуют и вообще что они такое, но, по крайней мере, вреда от них пока не было обнаружено. Так они плохие или нет? Призраки, нежить, а природные духи, паразиты. Ничто из этого не несет ничего хорошего. Плохие или нет, ты сам суди. Самым явным примером таких природных духов является стихийная душа, и носителем в данном случае является маленькая эльфийка. Ее огненная душа полностью сформировалась и является мощным источником огненной энергии. Думал, стихийная душа – это проявление таланта в стихийных навыках. Оно, как бы, так и есть. Теоретически существует большая вероятность, что кульминацией развития стихийных способностей станет стихийная душа. Но в данный момент никто еще не смог достичь этого уровня. Я имею в виду тех, кто родился без стихийной души. Стихийная душа может только слиться с человеком, и это случается крайне редко. Например, Лилия, скорее всего, слилась с аномалией во время своего рождения. Тогда как мне нужно развить тотемы моих контрактных существ? Просто выпусти их. Аномалия под нашим городом содержит огромное количество энергии. В этой энергии зарождаются микроаномалии. Просто живя здесь, твои монстры смогут развить тотемные печати. Кстати, я еще слышала, что чем сильнее развита тотемная печать, тем сильнее будет монстр. Самое главное, это успеть завершить развитие до того, как твои монстры перейдут в сферу тотемных существ. После этого их тотемы перестанут развиваться. Эрик хотел взмахнуть рукой и выпустить монстров, но Мария остановила его. Ты же не будешь выпускать их посреди города? Давай сначала отправимся в академию. Там есть сектор, где мастера призыва содержат своих питомцев. Там они получат должное обращение и смогут развиться быстрее. Эрик почему-то подумал про загоны с монстрами, которые он видел ранее. Мне кажется, им там будет тесно. Может, я выпущу их здесь? Обещаю, они никого не съедят. Ты ведь еще не видел запечатанные зоны? Что это? Это пространство, которое сжали, а потом ограничили печатями. Это своего рода отдельный мир, живущий по своим собственным законам. В секторе призывателей есть вход в такое пространство. В нем ты можешь разместить хоть целый город, а места еще останется. Тогда пойдем туда. Снова оказавшись в секторе призывателей, Эрик встретил инструктора, с которым ранее уже общался. Инструктор посмотрел на Эрика. «Желаешь оставить монстров под моим присмотром?» «Да, но я хотел бы узнать, это действительно так полезно?» «Да, у запечатанного пространства есть прямой контакт с аномалией под городом, поэтому энергия там даже плотнее, чем в самом городе. Проживание там точно пойдет на пользу твоим контрактным существам». Эрик был удовлетворен. Кивнув, он взмахнул рукой, и серебристое свечение разорвало пространство, из которого стремительно вылетели два волчонка. Эти озорники не любили сидеть во внутреннем мире и, почувствовав свободу, тут же вылетели наружу. Следом за ними показались остальные существа. Инструктор посмотрел на монстров и сказал: «Печати самого низкого уровня. Прирост в силе от их наличия совершенно низок, но в то же время развивать их гораздо легче, так как требования к этому минимальны. Оставляю их на вас. Присмотрите за ними, пожалуйста, не беспокойся, они в надежных руках». Мария приблизилась к Эрику и сказала: «Ты тоже должен идти тренироваться. До фестиваля защитников осталось совсем немного времени. С этого момента я возьму над тобой шествие и серьезно поработаю над твоей силой. Поэтому советую приготовиться к боли и увечьям». Голос Марии был строгим и даже пугающим. Инструктор нервно сглотнул и с шоком в глазах посмотрел на женщину. Она излучала опасную ауру. Кроме того, инструктор был хорошо осведомлен о том, кто она и какая она. Он мысленно пожалел Эрика. Хотел отправиться в небольшое путешествие наружу. Мне кажется, что там я буду расти гораздо быстрее. Нет, этот вариант можешь даже не рассматривать. Но, никаких но, ты еще не в курсе мировой обстановки. Поэтому позволь тебе поведать кое-что. Наш зал теней расследует череду смертей и пропаж молодых людей. Весь северный регион и часть восточного с западным постоянно подвергаются атакам. Нам не удалось выяснить, кто это, но связывает смерти одна важная вещь. Все пропавшие или убитые являются молодыми талантами достаточно высокого уровня. Судя по всему, кто-то объявил охоту на них. Поэтому зал теней пока закрыл для тебя выход из города. Почувствовав недовольство юноши, Мария положила ему руку на плечо и голосом, наполненным добротой и заботой, произнесла: «Не обижайся, мы должны обеспечить безопасность молодых гениев, тем более на носу фестиваль защитников. Сейчас ты показал свою силу и дал другим осознать твой потенциал, потому мы должны быть еще более осторожными, поскольку обязательно найдутся люди, желающие воспользоваться фестивалем и обогатиться на нем. Теперь ты под пристальным прицелом многих, и это не обязательно хорошо для тебя». Глава 265. Император демонической крови. «Пустите меня, не смейте ее трогать». В небольшом поселении, окутанном ночной тьмой, разнесся крик мужчины: «Тихо, не рыпайся, ты должен быть счастлив. Нашему боссу понравилась твоя маленькая шлюшка. Ха-ха-ха, вас убью, вы все сдохнете». Мужчина скрежетал зубами, когда из его глаз текли слезы. Его любимая жена жестоко насиловалась бандитами. Они заставили его смотреть на ее безумную агонию. Главарь бандитов был словно дикий зверь. Неподалеку от этого места стояла стража. Они тихо наблюдали за происходящим, не смея вмешиваться. Местные жители слышали истошные крики женщины и безумные вопли ее мужа, но они все были напуганы. Бандиты не редкость в этом мире, но люди, что стоят за бандитами, намного страшнее. Городская стража не вмешивается в это дело, потому что главарь банды подчинялся самому городскому лорду. Они были шестерками, которые выполняли всю грязную работу. Иногда глава города спускал их с короткого поводка, чтобы те могли поразвлечься. И тогда никто не мог предсказать, сколько людей пострадает от их рук. Женские крики становились все тише и тише. Босс с бандитов закончил свое грязное дело и, взяв клинок в свои руки, полоснул по горлу жертвы. Хриплый крик вырвался из ее горла, когда та из последних сил схватила бандита за руку. Вскоре сила в ее руках исчезла, и они упали. Голова женщины повернулась в сторону ее мужа, стоящего на коленях и красными глазами смотрящего на ее последние секунды. Она хотела что-то произнести, но в итоге она смогла только пошевелить губами, не произнося ни звука. «Ха-ха-ха, хороша тёлка, я выпустил всего себя, даже полегчало». Безумный смех бандита громко прозвучал и был подхвачен общим смехом его банды. Они толкнули убитого горем мужа на пол и приступили его ногой. Босс наклонился к мертвой женщине и лизнул кровь с ее шеи. «Ха, хороша чертовка, она так весело кричала, я доставил ей море удовольствия. Учись, сопляк, как надо ублажать женщин». Бандит встал с кровати и, натянув свою одежду и накинув кожаную куртку, вышел на улицу. «Что с болваном? Убить его?» Босс махнул рукой и сказал: «Делайте, что хотите. Я на сегодня все». Бандиты повернулись к бедному дрожащему от гнева мужчине, все еще стоящему на коленях перед телом своей жены. Клинок бандита сверкнул в ночи и рассек спину мужчине. «Какой смысл марать руки от такого отброса? Я оставлю тебе этот знак как напоминание. Те, кто осмеливаются спорить с нашим хозяином, должны получить наказание. Ха-ха-ха, наш босс великодушен. Твоя жалкая жизнь не стоит ничего, а теперь убирайся из города. Не мозоль нам глаза, иначе в следующий раз клинок пройдет по твоей шее». Мужчина поднялся на колени. Его рука медленно протянулась к лицу его жены, на котором было вырезано отчаяние. Ее незакрытые глаза были наполнены страхом даже после смерти. Муж прикрыл глаза жены рукой, а затем резко наклонился вниз. Его желудок буквально вывернуло наизнанку, и он стошнил на пол. «Это все, что я заслужил? Ха-ха-ха, я сделал все ради города, но это все, чем вы отплатили мне». Безумный смех разнесся по темной улице через открытую дверь. Мужчина был одним из старейшин в совете деревни, которая подчинялась соседнему городу и его лорду. Когда лорд захотел поднять налоги, мужчина резко высказался против, и в итоге следующий день стал последним для его жены. Мужчина крепко сжал кулаки. Он был одним из сильнейших в деревне, но он никогда бы не победил этих бандитов, которые, имея мощную поддержку городского лорда, буквально купаются в роскоши и имеют все ресурсы для совершенствования. Внезапно за спиной мужчины появился силуэт в темном плаще, под капюшоном которого виднелись безумные кровожадные желтые глаза. Аура смерти и запах крови не сразу привлекли внимание убитого горем мужчины, но внезапно он услышал: «Ты так и будешь стоять на коленях, или ты возьмешь оружие и отомстишь этим ублюдкам? Кто ты такой? Что ты здесь делаешь?» Грубый мужской голос снова ответил: «Это не важно, я всего лишь путник. Так скажи мне, ты хочешь отомстить или нет? Ты хочешь остаться трусом, который не смог защитить свою женщину? Ты хочешь остаться тем жалким червем, что стоял на коленях и смотрел, как его женщину использует чужак? Заткнись, ты ничего не понимаешь. Да, куда уж мне, как я могу понять тебя? У меня нет женщины, но знаешь, я бы разорвал на части обидчиков, даже если бы это стоило мне жизни. А на что способен ты? Готов ли ты отдать все, чтобы отомстить им?» «Могу». «Нет, они слишком сильны, ты не понимаешь. За ними стоит глава соседнего города. Он находится в сфере императора. Мне никогда не победить его. Если это не так, и у тебя есть шанс победить, что ты сделаешь?» «Заставлю его страдать, а потом убью». «Хорошо, очень хорошо. Тогда, на что ты готов ради силы? Готов отдать дьяволу свою душу и тело, лишь бы он дал мне шанс отомстить? Мне это нравится. Скажи мне, что ты сейчас чувствуешь? Хочется ли тебе убить обидчиков?» «Да, я хочу их убить. Все мое тело дрожит от желания пустить им кровь, пустить им всем кровь». Голос мужчины постепенно становился зловещим и хриплым. Он сам не замечал, как черная аура медленно поглощала его самого. Глаза мужчины начинали светиться желтым демоническим блеском. В темноте это было крайне зловеще. «Тогда, для начала, убей этих жалких крестьян». Услышав просьбу человека за своей спиной, мужчина обернулся и посмотрел на него. «Почему? Что? Почему? Почему ты просишь убить их? Это были не они, знаю, но у любой силы есть цена. Выбирай: убить кучку крестьян и отомстить врагам или жить своей жалкой жизнью, все время помня о том, как ты сам был жалок, когда твою жену насиловали, истязали и убили прямо перед тобой, когда ты не смог защитить то, что принадлежит тебе. Ты помнишь ее взгляд? Это был взгляд человека, наполненного ненавистью. Она ненавидит тебя за твою слабость. Она ненавидит тебя за то, что ты стоял и смотрел. Она ненавидит тебя за твое жалкое никчемное существование. Ты был недостоин ее. Заткнись, я убью тебя. Меня? За что? За то, что открыл тебе глаза. Вместо того, чтобы спихивать свою вину на других, отомсти. Эти крестьяне, ты так много сделал для них, а что они? Они стояли и смотрели, как твою жену убивают. Они смотрели, как ты беспомощно страдал, а ведь объединись они, то все могло закончиться по-другому. Они виноваты в смерти твоей жены, ты должен наказать их. Затем убей стражников, их долг защищать невинных. А что они? Они помогали бандитам, они тоже виноваты в смерти твоей жены. Вставай и возьми мой меч, убей всех их, тогда ты получишь силу и отомстишь тому грязному ублюдку. Мужчина взял меч из рук человека в плаще. Что я должен сделать? Убить. Убей всех жителей деревни. Точка. Продолжаешь сопротивляться? Ты смелый, но что они? Твоя жена никогда бы их не простила. Они виноваты в ее смерти. Ты смеешь отворачиваться от своей жены? Ты действительно так жалок? Или ты все же возьмешь меч и пустишь их кровь? Будь на твоем месте кто-то другой, то он бы уже разрывал этих насекомых, что называли себя твоими друзьями. Они не пришли и никогда бы не пришли. Ты все ее пытаешься верить в них, но ведь они отказались от тебя. Они знали, что к тебе идет стража, но даже не предупредили и не помогли сбежать. А ведь они могли. Стража прошла по всему городу и все видели. Ты все еще сомневаешься в моих словах? Тогда, может, начнем с главы поселения? Он был тем, кто приказал открыть ворота деревни и впустить бандитов. Он первый, кто виноват в смерти твоей любимой. Мужчина выхватил меч из рук человека в плаще и выскочил как безумный на улицу. Там стояли стражники, которые ранее прятались и наблюдали со стороны. Теперь они подошли к дому и стояли на улице. «Господин старейшина, глава деревни просит вас покинуть деревню». Стражники слегка напряглись, увидев в руках мужчины меч и его безумный взгляд. В этот момент за спиной мужчины послышался зловещий голос. «Они знали, они все видели, они виноваты, убей их всех, убить». «Аррх». С громким ревом мужчина прыгнула в сторону стражников. Их оружие было простым стандартным набором экипировки. Дешевые кожаные доспехи, железный меч и деревянный щит. Нападение мужчины не было сюрпризом для стражников. Они знали, каким уровнем силы он обладал. Поэтому, выхватив мечи из ножен, они тут же ответили совместной атакой. Но едва сделав шаг в сторону противника, они потеряли его из виду. Мужчина, словно призрак, появился у них за спиной. Он взмахнул мечом раз, из плеч одного из стражников стала падать голова. Второй удар пронзил кожаный доспех и вонзился в сердце второго стражника. Все произошло мгновенно. Третий стражник дрожал от страха. Он попытался атаковать, но рука мужчины отклонила меч, а затем схватила стражника за шею. Тут же послышался тихий крик и хруст ломающейся шеи. Труп стражника упал на землю. Мужчина поднял окровавленные руки и посмотрел на них. «Сила. Я чувствую ее. Этого недостаточно. Твой обидчик гораздо сильнее. Убей больше людей, и тогда ты сможешь сделать все, что захочешь с этим мусором». «Да, я убью всех. Они должны сдохнуть. Ха-ха-ха». Безумный смех оглушительным ревом понесся по деревне. Во многих домах тут же зажглись огни. Стражники со всех концов деревни стремились к месту криков, которые они раньше слышали. Ведь они слышали не только безумный смех, но и жалкий вопль стражников. В темном доме, где не осталось никого живого, на кровати лежало бездыханное тело женщины. В этот момент, как будто чувствуя изменения в теле и душе своего мужа, она пустила слезу. Это была слеза еще не покинувшего мир живых духа женщины. Человек в плаще почувствовал это и усмехнулся. «Этот человек теперь мой. Я император демонической крови, и я запомню твою жертву и не перестану ему напоминать о ней, пока он мне нужен. Когда-нибудь он станет самым кровожадным демоном, от имени которого будет дрожать вся вселенная. Гордись этим. Ха-ха-ха». Глава 266, год 267, выше всего мира. Ночь кровопролития длилась недолго. Вскоре крики исчезли, и осталась лишь тишина и пламя, что пожирало деревню. В этом пламени неподвижно стоял человек. Все его тело было темным от плотного слоя крови. На лице мужчины зависла сумасшедшая улыбка, а его взгляд стал похож на взгляд дикого зверя. Его голод не был утолен. Он все еще хотел убивать, но здесь не осталось никого. Только трупы, разорванные на части, устилали мертвецки тихие улицы. «Ты отлично справился». В этот момент среди пламени появился еще один человек. Он с ухмылкой взирал на свое творение. «Даже удивительно, что ты, простой человек, был способен выдержать ту ненависть, что я влил в тебя. Не беспокойся, скоро ты утолишь свой голод, и тогда настанет время эволюции. Идем, твои жертвы ждут тебя. И когда тот маленький городок будет залит реками крови, ты возродишься как новый король-демон. Ха-ха-ха, идем, скорее, я хочу устроить новую резню». Раннее утро, солнце еще не поднялось, но за горизонтом начал виднеться просвет. Но внимание стражников было приковано к совершенно другой стороне. Они видели свет, что поднимался со стороны деревни. Это было алое пламя, но стражники не понимали, что происходит. Капитан стражи отправил запрос начальнику стражи, который в свою очередь отправил группу стражников на разведку. Спустя какое-то время стража на стенах услышала, как из леса донеслись крики. Они были тихими и далекими, потому больше походили на какие-то шумы, издаваемые монстрами. Вскоре из леса практически ползком появился человек. Его броня была разодрана и сломана, а на темновато-белом снегу, который уже начинал подтаивать из-за теплого весеннего солнца, тянулась алая полоса. Теперь стражникам было ясно, что произошло что-то плохое.